Стихи, которые тебя волнуют, написаны, когда ему было 20 лет. А Лиля — женщина, которую он любил 10 лет. Для всего этого достаточно прочесть его биографию. Вообще, все стихи до моих были посвящены только ей. Я очень мучаюсь всей сложности вопроса. Но мне на роду написано «сухой из воды выходить». В людях же разбираюсь великолепно и отнюдь их не идеализирую. Не забывай, что девочке твоей уже 22 года, и что мало женщин за всю жизнь были любимы так, как я за свою маленькую. Это у меня по наследству. У меня здесь репутация «femme fatale» — «фатальная женщина». Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность. Делать шляпы в своей оранжерее — комната моя всегда заставлена цветами. Хотят еще меня вести в разные страны, но все другое — ничто рядом с Эм. Я, конечно, скорее всего, его выбрала бы. Как он умен! У меня сейчас масса драм. Если бы я даже захотела быть с М, то что стало бы с Илей? И кроме него есть еще второе. Заколдованный круг. Татьяна жаловалась матери, что не все ее письма доходят до Маяковского. Только что получила от Маяковского книги, а вслед телеграмму, что не получает моих писем. Это совершенно непонятно. Возможно, письма Татьяны Маяковскому, уничтоженные Лилией Юрьевной Брик, помогли бы прояснить некоторые моменты в их отношениях, но кое-какие выводы можно сделать и по сохранившимся письмам Маяковского к Татьяне и ее письмам к матери, безусловно откровенным. С Маяковским, как говорится, все ясно, он был влюблен. Татьяна серьезно увлеклась им. Ее он поразил умом, интеллектом, талантом, воспитанностью, интеллигентностью и своей влюбленностью в нее. Но вряд ли можно сказать, особенно принимая во внимание последнее цитированное письмо, что и она тоже была также влюблена в Маяковского. Не тот ли это фатальный для него случай, когда женщина увлечена им, сильно увлечена, а не решается на последний шаг, боясь несоответствия собственного чувства его чувству, напору его внутренней энергии. Эльза Триоле знала, о чем говорила, когда сказала о нем, что женщинам трудно дышалось на высоте Маяковского, им было страшно. Не будем больше углубляться в это, слишком уж тонкая материя для гипотез. Уезжая из Парижа, Маяковский оставил в цветочном магазине деньги, и каждое воскресенье в оранжерею Татьяны доставлялся букет роз. Он напоминал ей, что там, в России, в Москве, живет влюбленный в нее человек. Он считает дни до новой встречи. Еще один важный момент — отношение Маяковского к матери и младшей сестре Татьяны Людмиле, которая находилась в это время в Москве. Матери был сделан перевод в Пензу. Об отношении к Людмиле лучше всего скажет она сама. Маяковского я узнала после его приезда из Парижа, 1928 год. Он меня разыскал и сразу стал обо мне заботиться, как если бы я была уже сестра его жены. Тут же меня спросил, что мне нужно для жизни. Я сказала, 2 рубля в день, и он мне давал 60 рублей в месяц. Невероятно сильно переживал разлуку с Таней. Он только и жил тем, что ждал ее писем, и если писем не было, то начинались припадки отчаяния по размерам его колоссального темперамента. А потом случилась драма. Маяковский был убежден, что, приехав в Париж, он увезет Таню. И страшная драма была для него, когда ему отказали в заграничном паспорте, и он не смог примчаться и увезти Таню как свою жену. Из письма Людмилы матери в Пензу. Вообще, 1929 год поначалу, казалось бы, не предвещал ничего страшного. Маяковский был влюблен и строил планы семейной жизни, напряженно работал, писал пьесу, стихи, ездил, выступал, спорил. Хотя симптомы усталости от постоянных драк, от литературных и посторонних литературе интриг, неустройства личной жизни давали себя знать, но Владимир Владимирович был неостановим в энергии действия. Он, как могучий корабль в штормующем море, на ходу заделывал пробоины, шел вперед, прокладывал маршрут в незнаемое. Пришлось заделывать пробоины и в Лефовском корабле. Их не раз приходилось заделывать в прошлом. Ведь бывало так, что дело доходило чуть ли не до разрыва. Об этом напоминает карикатура Кукрыниксов. В гигантском шаге, в кепи и с палкой в руке, другая в кармане, с развивающимися полами пальто и парящим сзади шарфе мчится Маяковский. Текст «Скорпиона» гласит, баллада о Рефе. По каменным плитам Софийки, ведущей к Рождественке вниз, поэт одинокий несется, несется стремительно в ГИС. А дальше четыре фигуры тоже в движении, перечеркнутые крест-накрест. Не видно при нем Третьякова, не видно и Брика при нем, но Тальников, Жиц и Полонский, и Коган ему нипочем. Прямой намек на лефовско-рефовские неурядицы. Но Маяковский все же пока не покидал мостика. Приходилось менять название «Лев» на «Новый Лев», потом на «Реф». Приходилось хотя бы частично обновлять убывающую команду, а корабль то и дело давал течь. Осип Брик подбрасывал идеи, тасовал, жонглировал ими, не обладая способностью ввести их в русло науки. В команде корабля царил разнобой. До мозга костей человек общественный, Маяковский, конечно, ни на один день не выключается из ритма литературной и политической жизни. Выходит, наконец, четвертый том его собрания сочинений. Он выступает на вечерах, диспутах, обсуждениях, читает стихи по радио, продает книги на книжном базаре, где вокруг него образуется толпа, а он шутит, каламбурит, зычно выкрикивает «Диккенса! Маяковского, Бальзака, Пастернака, Асеева!» Дает автографы, и на них очередь. В это же время объявилась новая ассоциация, которая «Левее Лефа» — РЕФ, Революционный фронт искусств. Подавая заявку в госиздат на периодическое издание «Альманаха», Маяковский и Осип Брик назвали кроме себя в составе РЕФа Асеева, Родченко, Степанову, Незнамова, Ломова, Катаняна, Лилю Брик, Жемчужного, Кирсанова и Кассиля. Группа оказалась еще более узкой, чем Лев. И снова, ратуя за ликвидацию группировок и за консолидацию, распуская Лев, Маяковский не может сделать последнего шага, то есть поставить на этом точку. По-видимому, этому мешали два обстоятельства. Во-первых, ситуация в литературе. Борьба группировок создавали дискомфорт писателю-одиночке. И, во-вторых, старое привычное окружение нуждалось в Маяковском, без которого оно затерялось бы в множестве других группировок. И надо, конечно, еще иметь в виду мощную таранную силу Маяковского — как организатора всего издательского дела, в том числе и журнала. Лозунги, объявленные РЕФом, обычная для 20-х годов риторика, практически ничего нового не прибавляющая к лозунгам Лев. 1. За социалистическую пропаганду против аполитичного культурничества. 2. За массовость против интеллигентского снобизма. 3. За новую форму против архаизма и реставраторства. Объясняя перемену, Маяковский говорит о том, что из всей левизны они берут только ту, которая революционно помогает социалистическому строительству, крепит пролетарскую диктатуру. Незнамов позднее признавался. Я считаю, что РЭФ, как группировка, существовал по инерции, мог и вовсе не существовать. Конечно, мог. И хотя Маяковский несколько раз выступил на тему «Лев и РЭФ, новое и старое», но как-то без обычного энтузиазма, без обычного в таких случаях напора. Помимо писем и телеграмм в Париж и отчаянной надежды на то, что все-таки удастся преодолеть колебания Татьяны, уговорить ее поехать с ним в Москву, помимо усилий реанимировать Лев под новым названием, помимо всего этого возникла еще одна сюжетная линия в жизни Маяковского, которая продлится до конца дней. Парижское увлечение не осталось в секрете от бриков. Теперь уже они располагали точной информацией оттуда. Володя влюбился, и, кажется, серьезно. Эйфория от приобретения автомобильчика прошла. Беспокойство за благополучие семьи усилилась. Поэтому не лишена основания версия Скорятина, что к этому сюжету приложили усилия брики. И завязка сюжета произошла в один из майских дней 1929 года на ипподроме. Маяковский, в отличие от своего друга Асеева, не был большим любителем скачек. Но как-то так устроилось, что он на скачках оказался. И туда же Осип Максимович привез молодую актрису МХАТа Веронику Полонскую. Они с Лилией Юрьевной знали Полонскую по фильму, сценарий которого сочиняли Лилия Юрьевна Брик и Жемчужный. Брики знали, что Владимиру Владимировичу нравились красивые женщины. Нора Полонская, дочь известного артиста малого театра и немого кино Витольда Полонского, была необыкновенно хороша собой, обаятельна. Совсем юной она вышла замуж за молодого артиста МХАТа Михаила Яншина. Знакомство с нею Маяковского могло отвлечь его от далекой парижской любви. Полонская действительно понравилась Маяковскому. Не сыграла ли тут роль, помимо женственности и обаяния молодой актрисы, еще и то обстоятельство, что она оказалась внешне удивительно похожей на Татьяну Яковлеву? Подруга Полонской, артистка МХАТа Михайловская, встретившаяся несколько лет спустя с Яковлевой в Париже, была поражена их сходством. Она только отметила разницу в росте. Как бы то ни было, после знакомства на скачках начались встречи Маяковского с Полонской. Сначала в Москве, потом на юге. Что его влечет к Полонской? Насколько серьезно его ухаживание? Ведь он ежедневно ходит на почту в ожидании писем и телеграмм из Парижа, а их нет. Любит, не любит. Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши, так рвут, загадав, и пускают по маю венчики встречных ромашек. Это из неоконченного. Возможно, его сердце уже всерьез точит червь сомнения. Татьяна ведет себя нерешительно. В Париже она с ним, но ехать в Россию не хочет. Соперники же, о них Маяковский знает, с нею рядом. И не окончится ли скорый уже осенний визит в Париж тем же результатом? А Нора Полонская, милая, прекрасная, влюблена в него. Полонская пишет в воспоминаниях: «Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюбленности в него. Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о дальнейшей форме наших отношений». Да, тогда он еще не думал об этом, еще надеялся на другое и, видимо, просто хорошо и беззаботно чувствовал себя в обществе прелестной молодой актрисы. Во Францию он должен был ехать в октябре. Времени остается мало. Маяковский считает дни, и чтобы заполнить паузу ожидания и приглушить нарастающую тревогу и неуверенность, почти каждый день выступает, проводит собрания группы рев, участвует в различных заседаниях, совещаниях. Наконец Владимир Владимирович узнает, что его поездка во Францию не состоится. Неизвестно, каковы причины, помешавшие этой поездке. Был ли это отказ в визе? Было ли что-то другое? Всякие предположения на этот счет, высказывавшиеся прежде, не подтверждены документально. 5 октября, сообщая, что не приедет в Париж, он пишет Яковлевой: «Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее». Загадочная фраза. Впрочем, отчего же? Случилось то, о чем не принято было говорить, писать открыто, да еще за границу. Скрупулезный исследователь Скорятин проверил все доступные архивы ведомств, по которым могла проходить просьба Маяковского о визе, паспорте для выезда за границу. Такой просьбы или заявления не обнаружено. Скорятин высказывает предположение, что Маяковский сам раздумал ехать в Париж. Но надо ли отбрасывать версию об отказе в визе? И как мог об этом Маяковский написать Яковлевой? О личном он вряд ли бы умолчал. Кто же мог заставить его сделаться молчаливее, как не всесильное ведомство, к которому была причастна Лилия Юрьевна Брик, и которая представлял друг писателей, вхожий через Бриков в дом в Лефовский кружок, высокопоставленный чекист Яков Агранов. Он и мог приватно в разговоре, без всяких письменных формальностей, сообщить или намекнуть Маяковскому то ли об отказе, то ли о нежелательности поездки, и, возможно, не без подсказки Лилии Юрьевны. Это тоже, конечно, лишь предположение. Яковлева ждала Маяковского. Узнав, что возникли препятствия к его поездке, она пишет матери: «Он не приедет в эту зиму в Париж». Из позднейших воспоминаний Яковлевой: «Он больше не приехал, и я поняла, что это надо кончать». В это время в Париже объявился уже 2 года влюбленный в нее дипломат, служивший в Польше, аристократ, красавец Дюплесси. Сделал Татьяне предложение, она приняла его, состоялась помолвка. Дюплесси, впоследствии участник сопротивления, летчик, был сбит в воздушном бою и погиб. От этого брака у Татьяны Алексеевны есть дочь Франсин Грей, американская журналистка, писательница. Поскольку в случае с замужеством Татьяны и известие об этом есть 2 версии, необходимо сопоставить их. В воспоминаниях Эльзы Триоле есть такое место: когда Маяковский уехал в Россию, Татьяна вскоре вышла замуж. Я тогда написала Лиле: «Татьяна вышла замуж, не говори об этом Володе». Лиля все мое письмо читала вслух, с разгона прочитала также и эти 2 фразы. Вот свидетельство Лилии Юрьевны Брик. 11 октября 29 года. Нас было несколько человек, и мы мирно сидели в столовой Генрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. На полу стоял упакованный, запертый чемодан. В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Татьяна Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флёр-д'оранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит по всему этому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел, встал и сказал: «Ну что ж, я пойду». Отметим в скобках, что последнее письмо Маяковского в Париж датировано 5 октября 1929 года. И, наконец, вот как об этом рассказывает Геннадию Шмакову сама Татьяна Алексеевна. Узнав от Эльзы Триоле, что Маяковскому не дали паспорт на выезд, а это могло быть не ранее октября, она и решила выйти замуж, чтобы развязать узел. Осенью 29-го Дюплесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был жениться. У него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался. Я себя почувствовала свободной. Мы с Дюплесси ходили в театры. Я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Я вышла за него замуж. Он удивительно ко мне относился. И на вопрос, любила ли она его, Татьяна ответила: «Нет, я его не любила». В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что граница для него была закрыта. А я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей. Франсин родилась через 9 месяцев и 2 дня после свадьбы. Свадьба была 23 декабря 29 года. Если сопоставить даты, вспомнить, что Маяковский вернулся из Франции в апреле, Триоле пишет, что вскоре вышла замуж, то версия сестер, не вполне согласованная, апрель-октябрь, окажется под сомнением. Помолвка, но не замужество, состоялась осенью того же года, то есть после известия о неприезде Маяковского, значит, все-таки не вскоре. И уж коли, как считала Триоле, Маяковский разочаровался в Яковлевой и только из джентльменства продолжал этот роман, то чего же было скрывать от него замужество? Любовная лодка Маяковского попала в водоворот каких-то подводных течений и разбилась. Некоторые склонны предполагать, если бы, мол, роман Маяковского с Яковлевой получил продолжение, не было бы трагедии, не было бы пули в конце. Кто знает? Говорили и про Лилю Брик. Вот если бы она в апреле была в Москве... Бесполезно гадать и про то, и про другое. История же взаимоотношений с Татьяной Яковлевой и ее драматическая развязка в чрезвычайно трудный период жизни Маяковского вписываются в эмоциональный фон и в те обстоятельства, которые сложились к концу жизни поэта. Точка пули в конце. Корней Чуковский верно заметил, быть Маяковским очень трудно. Он имел в виду внешнюю, видимую сторону жизни. Но сказанное им относится и к душевному состоянию, и напоминает о том, как трудно быть Пушкиным, дравшимся на дуэль, Львом Толстым, на девятом десятке лет покинувшим родные пенаты. Разгадка любой жизни в причинной связи деяний и обстоятельств. Лев Толстой удивлялся человеческому заблуждению, будто счастье в том, чтобы ничего не делать. Это понятно. Праздность упрощает обстоятельства, но расслабляет душу. Маяковский сознавал и усложнял себе обстоятельства тем, что постоянно и активно действовал. Он жил в своем времени, успевал вникать во все, тратил себя не жалея. Лишь однажды в полуоткровенности признался: все меньше любится, все меньше дерзается. И в последние 1,5-2 года жизни он работал много. И эти годы жизни по ритму, по напряжению, по творческой самоотдаче, наконец, по остроте дискуссий вокруг него, немногим отличались от предшествующих лет. Разве только тем, что все шло по нарастающей. Кажется, куда бы и нарастать. Ведь еще в начале пути в газетах его называли просто «сукиным сыном». И все-таки по нарастающей. Иногда говорят, не только Маяковскому доставалось от критики. Но и он был несправедлив и резок по отношению к некоторым критикам и писателям. Да, бывал и несправедлив и резок. С юных лет, с первых выступлений футуристов, защищаясь и отражая удары со всех сторон, он отстреливался не всегда расчетливо и не всегда по верному адресу. Поэтому его одиночная пальба не идет ни в какое сравнение с тем критическим обстрелом из всех видов оружия, который сопровождал Маяковского на всем пути в литературе. Говорят, что и в статьях, и в выступлениях критиков против Маяковского было свое понимание идеалов революционного искусства, своя правда. Конечно, было. И свое понимание, и своя правда. И сейчас нам вполне открылся весь спектр политических и эстетических пристрастий, вся многоцветная панорама русской литературы, которая существовала не только в России, но и в эмиграции, и также та литература, которая создавалась на родной почве, но не получала доступа к читателю в родной стране. В наше время есть возможность для сравнений и выводов, какое понимание и какая правда были ближе к жизни. В литературе шла острая борьба. В этой борьбе участвовали люди разных убеждений, в том числе яростные противники Маяковского, которые не чинились в выборе средств. Критическая кампания вокруг поэмы «Хорошо», и особенно вокруг пьесы и спектакля «Баня», ни с чем не сравнимы. Маяковскому отказывали в чувстве Родины, в искренности, в преданности ей. «Он чужд революции нашей», — разглагольствовал Коган. Тальников называл стихи об Америке «кумачевой халтурой». Лелевич объявлял Маяковского деклассированным интеллигентом. «Дело о трупе» — так была озаглавлена статья Лежнева о Маяковском. «Странное дело. Труп я, а смердит он», — парировал Маяковский. Чтобы пройти Голгофу подобной критики, надо было обладать сильным характером. Маяковский не дрогнул перед нею, хотя машина души стала давать перебои. Кое-кто из современников это видел, замечал, но никто не придал этому серьезного значения, никто не пришел на помощь. У Асеева в поэме «Маяковский» начинается, есть об этом: «Мы считали пустяком, позой поэта, его грусть. И когда замечали по рифмам дрожь, относили это насчет хандры. Чего-то киснет Володечка». Он не любил выворачивать душу перед кем бы то ни было, и среди близких не нашлось человека, которому можно было доверить самое сокровенное. Потому одиночество на миру, потому депрессия. Зато многочисленные оппоненты и недруги, проявлявшие себя все более агрессивно, в приближении к роковой черте чуть ли не полностью завладели инициативой в острейшей дискуссии вокруг пьесы и спектакля «Баня». Но не будем забегать вперед, тем более что до последнего часа своей жизни Маяковский планировал ее на будущее. И все же что-то надломилось в душе Маяковского. Последние полгода он живет словно на вулкане. Внешне для окружающих это незаметно. Маяковский по-прежнему активен, много выступает, заседает и дискутирует. Он постоянно на виду, постоянно в центре внимания, к нему повышенный интерес критики, прессы. Но, может быть, человеку со стороны виднее. Несколько раз в это время с Маяковским встречалась молодая аргентинская переводчица Лила Герреро. Однажды, когда Владимир Владимирович спросил ее: «Почему вы на меня так смотрите?», она неожиданно для себя со всей искренностью ответила: «Знаете, я думала, что вы бог, а у вас глаза неудачника». Его внутренний дискомфорт ощущают, конечно, и те, кто рядом. Им становится неуютно с Маяковским. Такой он их не устраивает. И в самый, может быть, кризисный момент жизни они его оставляют. В феврале 1930 года уезжают за границу. Перед отъездом Лилия Юрьевна нанесла визит матери и сестрам Владимира Владимировича. Сказала: «Володя стал невыносим, я так устала. И мы с Осей решили съездить в Лондон к маме». Мать Лили Юрьевны работала там в одном из советских учреждений. Может быть, искала сочувствия? Александра Алексеевна и сестры догадывались, что не все хорошо у Володи. Это видно по некоторым моментам семейной переписки уже после его смерти. С огромным сочувствием и одновременно со страхом ощутила нервное перенапряжение последних месяцев жизни Маяковского Полонская. Она все это время была рядом. Не просто ощутила, но и отчасти приняла на себя непосильный груз переживаний, нервных вспышек, нетерпеливых притязаний. Маяковский при первом же знакомстве произвел на нее очень сильное впечатление. Ей было хорошо с ним, нравились его предупредительность, деликатность. И, конечно, когда они стали встречаться, молодой актрисе доставляла радость и льстила быть рядом с таким известным и внешне эффектным человеком, как Маяковский, идти с ним по улице, сидеть в ресторане. Наверное, не сразу, когда она была покорена его талантом и обаянием, появились подтвержденные позднее поводы к обобщению. Вообще у него всегда крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным. Или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и злым. Всю осень Маяковский встречался с Вероникой Полонской. И только зимой, во время поездки в Петровско-Разумовское, вспоминает Полонская, она впервые услышала от него слово «люблю». Легко сопоставить. Это произошло уже после того, как Владимир Владимирович узнал о замужестве Яковлевой, когда мечта о женитьбе на ней окончательно рухнула. В норе Полонской он искал утешения от своей неудачи, он привязался к ней, ценя ее искренность, и в то же время это было какое-то горькое, нервное чувство, вызывавшее вспышки нетерпения, даже исступления, отпугивавшие молодую женщину перед решающим шагом в ее жизни. Коллизия этого любовного романа еще впереди. Кого он вполне устраивал, так это Бриков. Все происходило, как говорится, у них на глазах. Нора Полонская, юная и слабая женщина, да еще замужняя, не принималась ими всерьез как угроза единству семьи. Однажды, когда Брики были в Ленинграде, и Владимир Владимирович уговаривал Нору остаться ночевать в Гендриковом, она спросила: «А если завтра утром приедет Лилия Юрьевна? Что она скажет, если увидит меня?» Владимир Владимирович ответил: «Она скажет: живешь с Норочкой? Ну что ж, одобряю». Уж он-то знал Лилию Юрьевну. Да и Лилия Юрьевна, прочитав это место в воспоминаниях Полонской, не сделала никакого замечания, значит, так оно и могло быть. Но вернемся к делам литературным. Тут на первый план выходит «Баня», пьеса, которая явственно обозначила кризисный момент в мировоззрении Маяковского. И выставка. Баня — любимое детище Маяковского. РФ — инкубаторское дитя, нужное окружению, но не самому Маяковскому. На собрании РФа он впервые поставил вопрос о выставке, персональной. РФовцы хотели общую. А баню по заведенной традиции он прочитал сначала дома. Были Полонская и Яншин, которому очень понравилась пьеса. Яншин много говорил о ней в художественном театре. В конце концов, дело дошло даже при участии завлита Маркова до того, что театр заказал Маяковскому пьесу. А ведь он по этому театру не раз выпускал стрелы небезобидной иронии. Второе чтение на заседании художественно-политического совета театра Мейерхольда. Здесь присутствовали Катаев, Олеша, Кирсанов, Катанян. Это чтение Зощенко назвал триумфальным. Актеры и писатели хохотали и аплодировали поэту. Высочайшую оценку пьесе Маяковского дал Мейерхольд. Он сравнивал Маяковского с Мольером. Говорил о том, что «Баня» — крупнейшее событие в истории русского театра. Он увидел в «Бане» освобождение от традиции и в то же время мастерство драматургического воплощения темы и приветствовал Маяковского как крупнейшего драматурга. Судьба пьесы была решена, но репетиции начались позднее, в январе-феврале. Осенью в октябре Маяковский убивает силы на пропаганду инкубаторского РЭФа. Главным мероприятием в его усилиях по РЭФу был вечер в политехническом. Открывается РЭФ. Единственное, что напрашивается сказать после знакомства с содержанием этого вечера, выступлением на нем Маяковского, он явно двигался к РАППу, делая еще один шаг в ложном направлении. Все рассуждения по поводу «как делать и что делать» и установка «примат цели и над содержанием, и над формой» близки рапповским лозунгам. Обстоятельства политической и литературной жизни подталкивали его к сближению с ассоциацией пролетарских писателей, объединившейся по классовому признаку и начинавший внутри себя копировать командно-бюрократическую систему. Маяковский ощущал бесплодность групповой борьбы и гнет собственной лефовско-рефовской замкнутости. Но почему раб? Да, он говорил о близости к рефам поэтов-комсомольцев. Что-то еще в этом духе. Написал послание пролетарским поэтам. Надоела постоянная перепалка. Но ему претил кастовый, бюрократический дух, царивший в этой ассоциации. Против этого он протестовал еще в 1925 году, когда Чужак предпринимал попытки централизовать руководство лефовскими кружками и группами, создать некий единый левый фронт искусств под жестким контролем центра. Маяковский не мог не представлять, с какой оппозицией он столкнется внутри РЭП. Амбициозность руководства этой организации и ее журнала на литературном посту не знала границ. Раповцы считали себя создателями наилучших образцов пролетарского литературного творчества, не замечая, не желая даже замечать, что и вне Раппа развивается литература, появляются книги, достойные внимания, не замечая даже, третируя Горького, Маяковского, Алексея Толстого, Замятина, Булгакова, Платонова, Пастернака, Ахматову. Маяковский все больше ощущал ужесточение официальной политики в области литературы и видел, не мог не видеть, что призывы к консолидации со стороны партийного руководства идут по определенному адресу — консолидации на платформе РАП. Он не отождествлял идеи и цели революции с образами перерожденцев, приспособленцев, бюрократов, с различными аномалиями в практике партийной работы. Партия для него существовала в некоем отвлеченном, очищенном от разных наслоений идеале. Во славу такой партии он создал гимн в поэме «Владимир Ильич Ленин». И даже собственную беспартийность объяснял грузом различных бытовых привычек, которые не соответствуют облику партийца. Может быть, это идеальное представление о партии, вера в ее изначальную правоту и подталкивали Маяковского туда, куда все более определенно направлялся указывающий перст Центрального комитета Сталина. Но, воюя с партийцами-перерожденцами, занимающими высокие посты, Маяковский должен был понимать, что он идет по острию ножа. Ведь в то время многие влиятельные деятели считали, что сатира подрывает устои советской власти и играет на руку классовым врагам. Не было ли его движение к Раппу жестом перестраховки? Наступало жестокое время для литературы. От сатиры он отступиться не мог. В практике нарождающейся и утверждавшей себя командно-бюрократической системы уже было много такого, с чем он мог бороться только средствами сатиры. Маяковский жил и работал как поэт не для вечности. Прав был кто-то из древних, сказав, что истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем. Раскроем книги Маяковского на любой странице. Там пульсирует кровь, кипят страсти, идет борьба. Борьба за жизнь. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Мертвечину в жизнь молодого советского государства вносило не только мещанство, но и новая подкрашенная под кумач бюрократия, злейший враг Маяковского. Воюя с этим врагом, Маяковский вводит в бой оружие огромной разрушительной силы — пьесу «Баня». 2 августа Владимир Владимирович уезжает в Ялту, шлет Полонской телеграммы. Все это время, весной и лето, Маяковский работал над «Баней» и закончил ее в середине сентября. Переписывал пьесу 5 раз. И, как всегда, писал тексты для плакатов, стихи. вдохновлял его сценический успех «Клопа». «Баня» прекрасно вписывалась в контекст сатирических стихов. Маяковский вел жаркую схватку с бюрократией. «Клоп» был феерической комедией. «Баню» Маяковский назвал «драмой в шести действиях с цирком и фейерверком». «В театре играют как комедию?» «В пьесе много смешных ситуаций, все так». «Чехов настаивал, что его пьесы комедии, а играют часто как драмы или даже мелодрамы». Не просто проникнуть в суть новаторской драматургии Чехова и также непросто сыграть на сцене баню как драму. И первая постановка «Бани» не стала большой удачей. Февральский, объясняя авторское определение жанра бани, говорит о том, что положительное начало в ней имеет значительно больший удельный вес, чем в «Клопе». Да, конечно. Но не в том ли еще дело, что Маяковский принципиально сместил акцент со смешного на драматизм положения? Дескать, смешно, да, смешно, как в цирке. Но то, над чем смеемся, драма нашей жизни, ее уродство. Гоголь смеялся над уродством Николаевской России сквозь слезы. Маяковский смеется над новым уродством, сжимая кулаки. «Баня» не могла вызвать восторга у Победоносиковых, дающих директивы и распоряжения по кремлевскому телефону. Один из художников-эмигрантов сказал, что Маяковского «стошнило от братания» с изображенными в ней типами. И не с этим ли связано, что книги Маяковского исчезли из библиографического списка, рекомендованного для чтения школьникам? Властью ли педагогического наставника-перестраховщика это сделано? Или и здесь был чей-то указывающий перст? Наконец, чьей властью, как предположил Маяковский, по идеологическим соображениям, были запрещены к постановке сценарии фильмов «Долой жир» и «История одного нагана». Ведь на просьбу Маяковского прислать мотивированную записку о запрещении ответа не последовало. Чиновничьи инстанции уже тогда позволяли себе анонимно и безапелляционно решать судьбу фильмов, поэм, картин, романов. Маяковского в это время гнетет одиночество. Он стремится на люди, в массовую аудиторию. В середине октября Владимир Владимирович едет в Ленинград. Каждый день там выступает, иногда по два раза. То же самое в Москве. Одно за другим следует выступление в клубе имени Дзержинского, в политехническом, в Доме печати, в других аудиториях. Вместе с Маяковским несколько раз выступал и Мейерхольд. Это была кампания по подготовке общественного мнения вокруг пьесы и будущего спектакля. И сказанное им насчет патетичности Маяковского помогает понять природу таланта этого поэта и драматурга. Когда Маяковский становится патетичным, он никогда не бывает ходулен, говорил Мейерхольд. На сцене самое трудное — развить патетику и довести ее до величайшего подъема. Здесь сказывается природа Маяковского как поэта-трибуна. Он прежде всего говорит все, одушевляясь, волнуясь. Он никогда ни о чем не говорит нейтрально, спокойно. За той патетикой Мейерхольд ощущал величайшую конкретность, который поэт живет. В высказывании Мейерхольда можно уловить перекличку с Ильинским, слушавшим чтение Маяковского. Оба чутко уловили природу патетики в творчестве поэта. Можно к ним еще присоединить Качалова, который читал со сцены стихи Маяковского, а потом Яхонтова. Люди театра обладают хорошим слухом. Они слышат текст, даже не слыша голоса. Маяковского они слышали. Внутренний дискомфорт, тревожные предощущения, связанные со своим положением в литературе, беспокойство за судьбу Бани, которая ощущается в какой-то излишней активности вокруг пьесы задолго до ее постановки в театре, подталкивают Маяковского еще на один шаг, который, как он рассчитывал, должен вызвать или вернуть к нему доверие партийной власти. Совершенно искусственный юбилей и выставка 20 лет работы. Не только Лавута, но и себя убеждал Маяковский, когда говорил: «Цель выставки — показать многообразие работы поэта, в назидание молодежи и на страх дуракам. Чего стесняться в самом деле? Предрассудки!» Словом, 23 октября на собрании группы «Рев», не без сопротивления некоторых ее членов, решено было организовать выставку Маяковского, посвященную 20-летию его литературной деятельности. Владимир Владимирович перенес этот вопрос в Федерацию ФОСП, где была создана комиссия по подготовке выставки. Кто-то должен был финансировать ее. Комиссия обратилась с соответствующим письмом в Главискусство. Вдохновенное письмо сочинил председатель комиссии Асеев, представив своего друга Маяковского наиболее своеобразным и блестящим явлением русской поэзии за много лет. Этим письмом участие Асеева, да и всех рефовцев в подготовке выставки, исчерпывается. К затее Маяковского они отнеслись крайне индифферентно. Между тем подготовка выставки столкнулась с большими трудностями. Денег было отпущено мало, и Маяковскому приходилось нести расходы из собственного кармана. Помощники находились добровольные уже в процессе подготовки. Помогал Лавут, помогала молодежь, близкая к поэту. Активнейшее участие в подготовке принимала Наташа Брюханенко. Дружеские отношения с ней Владимир Владимирович поддерживал все эти годы. Помогал Артемий Григорьевич Бромберг, профессиональный музейный работник, экскурсовод. Его помощь, его советы были как нельзя кстати. Экспонаты собирали с миру по нитке. Брали то, что сохранилось в семье, у матери и сестер, в редакциях газет, доставали из подшивок статьи о Маяковском, плакаты брали в Музее революции и в Третьяковской галерее, документы в Центрархиве, фотографии, книги, афиши, рекламные плакаты отбирали у Каменского, Родченко, у других знакомых. Делали запросы в провинциальные газеты. Кое-что пришлось купить у Крученых. Разбирали тысячи записок, классифицировали их и отобранные для экспозиции наклеивали на большие листы бумаги. Маяковский решил устроить домашнюю репетицию юбилея и выставки 30 декабря. В Гендриков доставили часть экспонатов — афиши, плакаты, книги, альбомы. Экспозиция была размещена в столовой. Все стены и даже потолок были увешаны экспонатами. Длинная лента с именем «Маяковский» пересекала комнату от стены до стены. Гостей было приглашено много, и чтобы разместить всех, из столовой вынесли стол. Каждый из гостей должен был принести с собой бутылку шампанского. От Мейерхольда привезли несколько корзин с театральными костюмами, масками, бородами, и Всеволод Эмильевич помогал советам, кому и как предстать перед юбиляром. Посреди комнаты на стуле восседал Каменский с гармоникой. Когда все собрались, как и было условлено, появился Маяковский. Элегантный, чисто выбритый. Несколько смущенный столь трогательным всеобщим вниманием, он не сразу включился в атмосферу веселого новогоднего празднества, но стоило прозвучать гармонии Каменского, шутливому гимну в честь юбиляра, как состояние неловкости вроде бы стало исчезать. Маяковский уловил, что все здесь настроены на веселый лад, без юбилейного занудства. Это его успокаивало. Место на стуле посреди столовой предоставляется Маяковскому. Он садится на стул, повернув его спинкой вперед. Принимая правила игры, Владимир Владимирович водружает на голову маску козла. Надо иметь нормальное лицо юбиляра, чтобы соответствовать юбилейному блеянию. Начинается чествование, своеобразный домашний капустник. Асеев приветствует юбиляра от критиков, произносит длинную речь, в конце которой выясняется, что пришел он на юбилей совсем другого поэта. Затем чье-то юное чадо приветствует юбиляра от молодого поколения. Потом Владимир Владимирович разгадывает шарады, придуманные по его стихам. И неизменно веселый, неизменно энтузиаст Василий Васильевич Каменский со своей гармоникой. Под нее танцуют. Маяковский, большой, неловкий, танцует с изящной, хрупкой, необычайно привлекательной в вечернем платье Норой Полонской. Они с Яншином приехали позднее других, после спектакля в театре. Полонская женским своим чутьем ощутила, что Владимир Владимирович только изображает оживление, что на самом деле он все-таки не весел. Видела, как мрачнеет его взгляд, стоит только на мгновение отключиться от происходящего в комнате, и она все время подсаживается к нему, объясняется в любви. Ей так хочется, чтобы Владимир Владимирович в этот день был в хорошем настроении. Но даже Полонской не удалось развеселить Маяковского. Все свидетели говорят о том, что настроение юбиляра было отнюдь не юбилейным. Брюханенко. Но Маяковский в этот вечер был не весел. Полонская. На этом вечере мне как-то было очень хорошо, только огорчало, что Владимир Владимирович такой мрачный. Гринкруг. Я не понимаю, отчего Володя был так мрачен. Лавут. Сперва он исполнил хорошее отношение к лошадям. Оно прозвучало более мрачно, чем обычно. И с какой-то иной стороны уловил его состояние, когда Маяковского уговорили почитать стихи, Лев Кассиль. Сперва он читает хорошее отношение к лошадям. Он встает и, взявшись за угол шкафа, обведя нас медленным, навсегда запомнившимся взглядом, читает негромко и с внезапной угрюмостью: били копыта, пели будто гриб, граб, гроб, груб. Он читает постепенно добрее, строка за строкой, отпуская голос, и вот уже читает щедро и полновластно, и разом все посерьезнели вдруг.